«Выпить есть?» — спросил Неделин, надеясь, что это один из друзей-собутыльников Фуфачева. «Нету!» — засмеялся Румяный. «И тебе нельзя!» — добавил многозначительно. «Почему?» «Да, такое дело. Прислали меня за тобой, значит. Ты крепись. Мать у тебя, это самое, померла». «Ты кто?» «Чудак, проснись. Муракурин. Эльдар Гаврилович, сосед твой. Ну, алло, не спи. Белая горячка у тебя, что ли? Людей не узнают, это надо. Мать у тебя померла. За тобой это самое послали». «Соболезную», — сказал Неделин. «Но Фуфачева нет». Румяный засмеялся. «Веселый ты, Фуфачев». «Это правильно, веселые живут дольше. Но мать похоронить надо. Все готово уже. Нинка говорит, ничего от него не надо, то есть от тебя. Пусть только придет трезвый, и мать проводит». «Нинка?» «Ну, сестра». «Чья?» «Твоя?» «А-а-а! Б. Я тебе так советую. Ты до поминок держись, не пей. А потом уж хоть из горлышка. Я помогу. Все довольны будут». «Умерла, значит?» «Фуфачева нет, и делать нечего, надо идти. Мать хоронить. Как свою хоронил когда-то, впрочем, не так уж давно». Неделин заплакал. «Правильно», — одобрил Маракурин. «Но раньше времени не это самое. Не трать силы. Пошли, что ли?» «Иди. Я сейчас. На свежем воздухе подожду», — согласился Маракурин. Неделин, постановая, оделся, кое-как почистил рубашку и брюки, отряхнул ладонями, стал шарить по комнате, ни на что, однако, не надеясь. Бутылки по углам, под кроватью пусты. На кухне тоже ничего. Посмотрел на мирно и тяжело спящую Любу, и чутье, наитие какое-то подсказало, сунул руку под подушку, на которой лежала голова Любы. Есть! Есть ты, Господи! Полбутылки вина. Отпил, отпил еще. Еще хотел, но сумел остановиться. Закупорил бутылку пластмассовой пробкой, сунул на место. Через полчаса они с Маракуриным были на окраине Полынска. На улице, ничем не отличающейся от деревенской, деревянные дома, сады, глубокие колеи посреди улицы с зеленой застоявшейся водой. Люди у ворот посматривали с любопытством. Неделин поздоровался в пространство, вошел во двор. Рыжая собачонка с визгом бросилась к Неделину, скуля и ластясь. Он потрепал ее за ушами, не решаясь войти в дом. У крыльца стояла женщина в черном платке. Под ногами у нее карапуз возил игрушечный грузовик. Бибикал и кричал: «Застя, дуя!» «Застряла, дура», — догадался Неделин. Другой мальчик, повзрослее, ковырял щепкой меж досок крыльца. Мать ударила его по руке, запрещая. Он вздохнул, поднял выпавшую из руки щепку, отошел и стал ковырять в стене дома. Собака все скулила. Неделин все трепал ее за ушами. «Может, и к детям подойдешь?» — спросила женщина. «Алкоголик ты несчастный». Сказал это со злобой, но тихо, прилично, не желая позорить прощального часа. На крыльцо вышла еще женщина, полная, с горестным, круглым лицом. «Братик, Костенька, да что же это такое?» Пропела она, причитая, сошла с крыльца, обняла Неделина. «Обжимайся с ним, с братиком своим, с алкоголиком своим», — сказала женщина в черном платке. «Счастье какое! Явился мать похоронить. На своих ногах пришел. Удивительно!» «Не надо, Лена», — попросила полная женщина. «Сестра Нина?» «Ругаться потом будем. Он больной человек. Об этом и по телевизору говорили. Это болезнь социальная и организма. Он, видишь, трезвый пришел. Ты не ругайся.